Глава 13. «Глеб, как вас там по отчеству?» Сижу строго и скрещиваю руки на груди. «Просто Глеб и на «ты». Его же, походу, ничего не смущает. «А вам не кажется...» Вижу, как его перекосило, исправляюсь. «Тебе не кажется, что немного перебарщиваешь? Я не бедная девочка, нуждающаяся в покровителе. Телефон и сама себе могу позволить. Да и вся вот эта ситуация...» Обвожу пальцем кухню, но умолкаю, не найдя разумных слов. Вмиг что-то странное замечаю в зрачках Арсеньева. Злость? Отвращение? «Мне следовало отвезти тебя в отель, из которого утром выперли, или к мужу, который заблокировал твои карты?» Слова летят в лоб автоматной очередью и пристреливают на месте. Затыкаюсь и стыдливо прячу глаза, потому что прав, Глеб, как ни крути. «Значит, воспоминания верны». И в его машине я вчера наговорила лишнего. Выставила себя полнейшей дурой. Я верну деньги за телефон. Кашусь на айфон и все же пододвигаю его к себе. А свой я вчера какого хрена выкинула? Включила, небось, а там Сашкины звонки посыпались градом. Другой причины не вижу. Судя из вчерашнего пьяного лепетания, Краевский тебе изменил. Дергаюсь от его жестких слов, будто меня хлыстом ударили. И не нахожу в себе силы ответить. Вместо этого киваю. Хотя, кажется, Глеб и не спрашивал. Лишь констатировал ужасающий факт в моей биографии. На Арсеньева не смотрю. Разглядываю дно чашки, будто могу по кофейной гуще нагадать себе будущий ответ. «Карты, которые он заблокировал, твои или его?» «Мои. И его. Там сложно все. Вздыхаю, но делюсь с ним какого-то фига откровением, потому что не могу больше в себе держать груз. А Соня-предательница так со мной и не созвонилась. Только по этой причине нахожу в Глебе ту самую жилетку, об которую бессовестно вытираю сопли. Одна зарплатная моя, но на его имя. Саша оформил ее после брака. Я тогда мало что понимала и не вникала в детали. Просто согласилась со всеми условиями. Все равно не было времени бегать по банкам. Вероника в то время сильно болела, и я практически не отрывалась от ее постели. Ну, не было никогда проблем, так и оставила карту. Две другие его, на них капают проценты от сделок и вкладов. Но они как бы и мои, потому что я тоже вносила немалую лепту. Наконец поднимаю взгляд и замечаю хмурость на лице Арсеньева. Глаза буквально сверлят меня, будто обвиняя в тупости. Поэтому на автомате спешу оправдаться. «У меня есть счет в банке, лично мой». Пополняла для родителей и на черный день. К тому же я обратилась к адвокату по бракоразводным делам. Она поможет мне вернуть мои деньги. «Это вряд ли», — прибивает, но с мягкостью и нежной улыбкой, будто сглаживает заранее причиненную им боль. «И бизнес ваш совсем не ваш». «Добивает, но я отрицательно машу головой. Плевать, что думает Арсеньев, у меня другая правда». Но зудит изнутри подлый червячок и колупает в душе дырку, желая просочиться дальше, чтобы отравить кровь. «Ты просто пытаешься меня всколыхнуть и вынудить работать на тебя!» Упрекаю, но не смущаю этим мужика. «Я правда хочу, чтобы ты работала на меня», — подтверждает, но сразу добавляет для ясности. «Я не пытаюсь настроить тебя против Краевского, но если слухи верны, то все это время...» Ты развивала не ваш общий бизнес с мужем, а бизнес его матери. То есть, по сути, ты просто работала за низкую зарплату со стопроцентной отдачей и мнимым правом голоса. Смеюсь, аж до брызнувших слез из глаз, потому что пазл вдруг сложился в одну жестокую картинку. Как бы с одной стороны, я могла бы и не иметь никаких прав на бизнес мужа, потому что он был у него до брака. Но фигня в том, что после брака, когда Ника пошла в школу, и я снова вернулась к работе, наша сеть заметно расширилась, и только потому, что я нашла пути инвестиционных вливаний. Много раз Саша говорил с твердой уверенностью, что я его бизнес-партнер, и что у меня так же равные права, как у законной жены. Но юридически я ведь нос туда не совала, и никаких документов не подписывала. Мне хватало того, что и у меня, и у Саши, было право подписи, а это значило, что мы оба владельцы бизнеса. Получается, и тут я слепо поверила мужу, хотя я должна была насторожиться изначально. Да разве могла я подумать в то время, что любовь имеет срок годности? У меня перед носом был хороший пример семьи, где не было деления на твои, мои деньги. Они всегда были общими. Родители до сих пор поддерживают и беспокоятся друг о друге. Любят, несмотря ни на что. Я выросла с мыслью, что брак – это один раз и навсегда. Это любовь и забота в любой ситуации. Будь то болезнь или горе, не только радость. Да и Нику я воспитывала как свою, ведь считала нас семьей, раз уж ее мама отказалась от нее. Но что я, черт подери, получила в ответ на свою преданность им обоим? Ушат говна. Молчу некоторое время. В голове и без того хаос. Вряд ли я сейчас смогу Арсеньеву выдать что-то умное. Мне бы сначала заехать в офис и все-таки вытрясти правду из Сашки. Но что мне делать, если прогнозы Арсеньева подтвердятся? Тогда я по щелчку пальцев потеряю все. Я, пожалуй, поеду на работу. Соскальзываю со стула и забираю телефон. Позже верну за него деньги. В коридоре вижу свою сумочку на вешалке, бросаю в нее коробку и внизу, на полке, вдруг замечаю ключ от своей машины. Блин, точно! Она же в сервисе была. Как я могла забыть? А... Не успеваю спросить. Глеб объясняется, когда оказывается за спиной. Забрал рано утром. Подумал, что колеса тебе точно пригодятся. Заодно заправил полный бак. Спасибо. Киваю на автомате и забираю брелок, надеваю туфли, а перед глазами все как в тумане. И вот еще. Оборачиваясь на звук, Глеб тянет мне визитку. Предложение о работе в силе, так что звони в любое время. Ну или просто звони. После того, что мы пережили вчера. Зыркает с хитринками, а мне уже дурно становится. Считаю, что мы как минимум друзья. Вместо слов просто стыдливо стану. Это не намек на жаркую ночь или что-то вроде того. Это намек, что я буянила и ляпала всякую ересь без разбора. Не могу выдавить хоть слово, но визитку беру, будто уже заранее понимаю, что пригодится. Убегаю, меня догоняют слова уже на улице. За руль-то хоть можешь сесть, или лучше я отвезу? Теряюсь на секунду, сомневаюсь, но... Все в порядке. Усаживаюсь, и меня мигом окутывает новым запахом. Пахнет так необычно, аж до мурашек по коже. Табак и нотки ванили, что-то такое знакомое. Точно, парфюм Глеба. Он мне под шумок еще и вонючку сменил. Ты что, блин, собака, которая метит свою территорию? Злюсь, потому что не понимаю поведения Глеба. С какой радости столько заботы? Мы чужие друг другу, и более того, оба не ищем отношений. Так зачем все это? Специально оглядываюсь, но ароматизатор в машине мой. Салон банально пропах Глебом, и теперь я уже жадно дышу его запахом, будто пытаюсь вобрать в себя до капли. Не хочу копаться в причинах собственного поведения, со вздохом выруливаю и неспешно плетусь в офис. Понятия не имею, как себя вести с Сашей дальше и что говорить. Все еще отказываюсь верить, что я настолько была глупа. Нет, ну я ведь верила ему. А это разве порок? Без доверия у отношений априори нет будущего. Да и подозревает всегда тот, у кого рыльце в пушку. Перед входом в офис напрягаюсь, но меня пропускают без вопросов, а перед лифтом задумываюсь. Куда идти первым делом? К себе или к Сашке? Ай, ладно, решу по ходу дела. На этаже не успеваю принять решение, слышу спешный цокот каблуков, а уже в следующую секунду Лена хватает меня под локоть и шустро затаскивает в мой кабинет. Закрывает дверь, прислушивается к шорохам, будто подозревает, что нас будут подслушивать. Я же напрягаюсь, как струна. Поведение моей помощницы уже не предвещает ничего хорошего.